Глава 5. Договор. В княжеском тереме по-прежнему было тихо и темно. В палатах скользили мрачные фигуры лекарей, да слуга Дормидонт улиткой полз от двери с подносом в руках. «Давай, давай, скороход!» — подогнал его главный лекарь. «Бегу, несусь!» — шептал Дормидонт, не отрывая глаз от наполненного до краев стакана с микстурой. «Только бы не пролить, только бы...» Его руки, держащие поднос, тряслись. Правитель присел в кровати, чтобы облегчить верному слуге задачу, но именитый княжеский лекарь Жюль остановил его. «А вот это не надо», — повелительно произнес он. «Резкие движения могут привести к переломам». «Ах», — с тоской протянул князь. «А вздохи к развитию дыхательной горячки», — не унимался Жюль, бросая нетерпеливый взгляд на Дормидонта. Тот едва сделал и полшага. «Дормидонт, ты же здоровый!» — прошипел лекарь. «А ведешь себя будто больной!» «А я из уважения к нашему князю», — ответил слуга и остановился. «А то взглянет на меня и расстроится». Жюль с раздражением выхватил у него поднос, быстро донес до кровати и поставил на одеяло. «Завтрак, дорогой князь», — провозгласил лекарь. Правитель бросил взгляд на поднос с разноцветными пилюлями и стаканом с микстурой. «Да когда ж все это кончится?» Как раз для того, чтобы это все кончилось, у терема появилась Маруся. Она обрядилась в темный лекарский балахон и попыталась проскочить между двумя стражниками у входа в покои князя. «Седьмой помощник лекаря Жюля», — представилась она. Стражники легко пропустили бы ее, но тут из ниоткуда возник боярин Дундук. «Дорогая княжна, что за маскарад?» — недовольно произнес он, снимая с самозванки маску и сдергивая капюшон плаща. «Да как же мне еще к нему попасть?» — проворчала Маруся. «Доктор Жюль строго ограничил посещение больного», — напомнил Дундук. «Что ж вы меня к родному отцу не пускаете?» — топнула ножкой княжна. «Совесть имеете?» Она уже развернулась, чтобы уйти, но Дундук схватил ее за руку. «Так и вы имеете», — прошептал он ей на ухо. «Я вам такое предложение сделал, от всей души, а вы все тянете, тянете». Маруся досадливо поморщилась. «Уважаемый Парамон», — начала она, — «вы очень много делаете для меня и моего отца. Но женить бы — это важный шаг». Она снова попыталась вырваться, но Дундук не пустил. «И мы этот шаг сделаем», — сквозь зубы прошипел он. «Вместе. Вы выйдете за меня. Просто повторяйте. Я согласна». «Я...» — начала Маруся, но осеклась. «Обязательно...» Улучив момент, когда Дундук ослабил хватку, княжна-таки высвободилась. «Крепко подумаю, на днях». Маруся ворвалась к отцу в опочивальню и кинулась к его постели. «Папочка!» «Марусечка!» — приподнялся ей навстречу князь. «Как я скучал! Как хорошо, что мы свиделись! Ведь каждый день может оказаться последним!» «В город новый лекарь приехал!» — быстро зашептала княжна. «Пусть он тебя посмотрит!» «Да неужто он лучше Жулика?» — отмахнулся князь. Они покосились на лекаря. «Ни в коем случае!» — важно заявил Жюль. Маруся выразительно посмотрела на вошедшего следом за ней Дундука. Тот засопел, раздумывая. «Но раз уж вы сегодня почти дали мне согласие», — протянул он. Князь вытаращил глаза на дочь. Маруся вздернула бровь, приглашая боярина продолжить. «Мы рассмотрим этот вопрос», — кивнул Дундук. «Для начала я лично проведу беседу с новым лекарем». Княжна просияла. «Очень хорошо». Леха все еще сидел в трактире. Горыныч уже устал напоминать о себе и высунул нос из короба. «Сейчас!» — хлопнул себя по лбу Леха. Спуститься с небес на землю было непросто, так его зацепила княжна. Вот он сунул бутыль с молоком под стол, почувствовал, как цепкие лапки схватили ее, сразу заурчало, забулькало. «Тихо, тихо!» — ласково усмехнулся он. «Пей!» Бутыль стремительно опустела. «Ничего себе у тебя бак!» — удивился Леха, принимая от дракончика опустевшую тару. Не успел он поставить бутыль на стол, как перед ним возник боярин Дундук с двумя стражниками. Леха задвинул короб в угол. «Вам чего?» — начал старший лейтенант светскую беседу. Дундук тяжело опустился на лавку, цапнул с блюдца бублик, макнул в чашку с чаем, откусил кусочек и жестом подал знак стражникам. Те без слов бросились на Леху. «Мужики, вы что делаете?» – взбрыкнул Леха, но вырваться не смог. Дюжие молодцы подхватили Леху под руки, вздернули так, что его ноги теперь беспомощно болтались в воздухе. Дундук с улыбкой встал из-за стола, сжал в кулаке недоеденный бублик. «Вострок его!» – приказал он. «А там поглядим!» «Пустите!» – рвался Леха из крепких рук, но его будто перышко перенесли через площадь и бросили в хлев. Здесь можно было кричать, стучать, требовать, только Леху никто не слышал. Хорошо, хоть за чай не заставили платить. До поздней ночи Леха гадал, что же такого он натворил, за что его сюда посадили. Да и за Горыныча переживал. Так дракончик под столом трактира и остался. Как стало совсем темно и застрекотали сверчки, у ворот хлева мелькнула быстрая тень. «Лекарь, ты здесь?» – позвала Маруся. Леха возликовал. Ради такой встречи можно было и посидеть часок-другой на гнилой соломе. Маруся отодвинула тяжелый засов, который подпирал ворота хлева снаружи. «Лекарь!» — снова позвала она. «Здесь!» — отозвался Леха. На пороге импровизированной темницы стояла Маруся и вглядывалась в темноту. «Давай вставай!» — махнула она рукой, когда наконец различила силуэт нового знакомого. «Беги отсюда! Боярин Дундук, знаешь, как разозлился, когда меня с тобой увидел?» Принялась объяснять княжна. «Давай быстрее!» «Это с коры такой?» Леха попытался руками изобразить прическу вредного боярина. «Странненький!» «Ну...» Маруся прыснула. Никто никогда Парамона странненьким не называл. А он ведь именно такой и был. «Я его не боюсь», — дернул плечом Леха. «Если надо один на один встретиться, то не вопрос». «А чего он ко мне прицепился-то?» Щеки у Маруси зарделись. «Так он заревновал», — неохотно пробормотала она. «Женой меня видеть хочет». «Женой?» — присвистнул Леха. «Мало ли что он хочет. Я никуда не пойду. Я обещал твоего батю вылечить и слово свое сдержу». Маруся обреченно вздохнула и развела руками. «Папа никому, кроме доктора Жули, не верит», — грустно произнесла она. «Ну, значит, надо найти доктора покруче и все». Для молодого офицера в решении этой задачи не было никаких проблем. «А ну-ка иди сюда». «Иди, не бойся». Леха притянул княжну к себе и зашептал ей что-то на ухо. Маруся внимательно выслушала, отстранилась, удивленно посмотрела на него. «Да ладно». «Вокабулярий тропический», — уверенно заявил Леха. «Сработает, сработает». Он чувствовал, что произносит эти слова как-то неправильно. Вообще-то «вокабуляр» означал «запас слов». Ну а какие там слова бывают в тропиках, он по ходу придумает. Леха вышел из хлева, огляделся. «Так», — упер он руки в боки, — «я сейчас, это, мне надо лекарский инвентарь». «Ты здесь подожди, а я быстро». Лейтенант пересек площадь и заглянул в трактир. Там никого не оказалось. Залез под стол, короб на месте. «Горыныч», — тихо позвал он, — «Горыныч». В сумке было пусто. Вот дела. Леха вытащил телефон, посветил фонариком по углам. «Горыныч», — повторил он, — «а ну вылезай, а то уши надеру». На полке шевельнулась корзина, полетела вниз сушеная головка чеснока. Леха повернулся на звук. Из-под корзины на него глядели лукавые желтые глаза. «Горыныч», — с облегчением выдохнул Леха, — «ты приколист, что ли?» Дракончик чихнул и улыбнулся. Он тоже был рад видеть Леху. Уж и не надеялся, что тот вернется за ним. «Смешно тебе, а мне нет». Нашелся потеряшка. Мама не мама, но душой старший лейтенант успел привязаться к этому ящеру. «Сейчас». Леха вытащил из-под стола короб, откинул крышку. «Прыгай в домик», — похлопал он по краю. Горыныч попятился. На свободе ему нравилось больше. В этой коробке было тесно и тоскливо. «Давай», — строже сказал Леха. «Без тебя уйду». Горыныч крутанулся на месте и послушно прыгнул в термосумку. Леха погладил короб. «Молодец, смышленый какой».